Глава 8. Воспоминания и проверка. На этом этапе, прежде чем двигаться дальше, вполне разумно поискать новое направление и упущенную основу в той области, куда я вкладывал большую часть своих усилий. В конце концов, я уже долгие годы был вовлечен во все перипетии левого и правого мозга. Быть может, я действительно упустил что-то из виду, нечто такое, что могло бы, если не ответить на все вопросы, то хотя бы подсказать верный путь. Не исключено, что мне поможет общий обзор того, чем я занимался и продолжаю заниматься. Я уже упоминал, что мои первые внетелесные переживания случились в 1958 году, после чего вся моя жизнь полностью изменилась. В то время я возглавлял корпорацию, где существовал отдел разработок и исследований, занимавшийся особенностями звучания радиотрансляций. Это подразделение разработало действенные средства, позволявшие без труда погружать человека в сон с помощью звуковых сигналов. В том же году было сделано открытие, которое изменило общее направление наших исследований и, со временем, деятельность всей корпорации. Было обнаружено, что определенные звуковые сигналы способны вызывать разнообразные состояния сознания, обычно недоступные человеку. Проведенная в последующие десятилетия длительная программа изучения таких процессов принесла дополнительные сведения об особенностях влияния иных состояний и отдельных звуковых частот, необходимых для перехода к этим состояниям. Открытые методы и приемы позволяли испытуемым удерживать и контролировать самые разнообразные формы сознания. В 1971 году отдел разработок и исследований превратился в Институт Монро и расширил свою деятельность. Позже этот институт стал независимым образовательным и научно-исследовательским учреждением. Благодаря сотрудничеству и вкладу сотен специалистов и добровольцев, среди которых были ученые, врачи, психологи, педагоги, программисты, сотрудники частных компаний, художники и представители множества других профессий, деятельность института получила всемирную известность. Следует отметить, что на ранних этапах исследований целью всех наших усилий и затрат было отнюдь не улучшение жизни человечества. Мы даже не собирались что-то доказывать научному сообществу и миру в целом. Нам просто хотелось научиться управлять процессом обучения во сне, а позже разобраться во взаимосвязях между разумом, мозгом и сознанием. Таким образом, вплоть до недавнего времени мы не публиковали никаких академических работ. Что касается научных методик, то мы пытались им следовать, когда это было возможно, но нередко отбрасывали, если они не приносили практических результатов. Разработанные нами приемы не имеют ничего общего с догмами и ритуалами. Более того, они не поддерживают какую-либо особую систему убеждений, религиозных, политических, либо общественных представлений. Мы никогда не пользовались лекарствами и наркотиками, а также не прибегали к гипнозу, подсознательным внушением и вообще чему-либо даже отдаленно напоминающему промывку мозгов. Наши методы ничего не навязывают. Доброволец всегда остается хозяином своих действий, делает то, что хочет, и не подчиняется каким-либо приказам. Сейчас, после нескольких тысяч часов исследований, испытуемым удается сознательно контролировать множество различных и продуктивных состояний сознания. Результатом этих исследований стал серьезный вклад в целый ряд других областей. сферы физического и душевного здоровья, обучения, развития памяти и координации движений, творческой деятельности, умения разрешать сложные проблемы и снимать нервное напряжение. Разработанный нами процесс, получивший название Hemispheric Synchronization, синхронизация работы полушарий мозга, примечание переводчика, или сокращенно HemiSync, стал прекрасным инструментом усиления и укрепления целенаправленного, сосредоточенного, продуктивного и устойчивого состояния сознания. HemiSync приносит человеку полный контроль над текущим состоянием. За эти годы в институте были разработаны и новые подходы к самому мышлению. В целом, можно сказать, что эти точки зрения образуют своеобразное иное мировоззрение.